радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Дорогие братья и сестры, вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы будет отвечать архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. И вы можете присылать свои вопросы на номер 5522. Вначале напишите слово «Вера», пробел и текст вашего вопроса. Сей род изгоняется постом и молитвой. Все, кто читал Евангелие, знают эти слова. О каком же роде идет речь? Имеют ли эти слова отношение к нам сегодняшним и в какой мере? Об этом мы беседуем с архимандритом Амвросием Юрасовым. Батюшка, вот род, о котором говорит Евангелие, это что за род? И откуда его нужно изгонять, и почему? И почему этот род имеет доступ к нам? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Откуда этот род взялся? Когда мы открываем Библию, то первые слова так говорят в Библии. Вначале Бог создал небо и землю. Под небом, разумеется, царство бесплотных духов. Первым Деницей, ангелом, был Деница, который не стал слушаться Бога, не стал служить Ему, возгордился и стал себя считать равным Богу. И восстал против Бога. И архистратик Михаил сразился с сатаною, и третья часть ангелов пала с неба. И вот эти ангелы, которые пали, это злые духи, которые не покорились, не смирились Богу. И их количество страшное, очень много. Можно сказать, что на каждого человека в мире хватает их. Но, как святые отцы говорят, вот когда тучи найдут, над землей все небо закроет, вот такое множество злых духов. И, конечно, когда вот человек рождается, то сатана посылает демона, злого духа, к этому человеку. И он дает клятву, обещание сатане, что он этого человека научит разным страстям и грехам, и что эту душу он приведет на вечные адские муки. Но когда человек принимает крещение, то Господь ему прощает все грехи, и в это время Господь дает ангела-хранителя. И ангел-хранитель старается этого человека оберегать не только от грехов, но и от внезапной смерти. Поэтому и говорится, что сей род злых духов, Господь говорит, побеждается только молитвой и постом. Изгоняется из человека. И вот мы, когда читаем в апостола Павла Коринфянам, там один человек совершал смертный грех. Слово «смертный» — это значит такой грех, который убивает душу, лишает ее благодати. И она становится мертвой. К Богу у нее нет чувств. Это смертный грех. И апостол говорит, что вот этого человека, плоть его, надо отдать на измождение сатаны, чтобы спасся дух. То есть, чтобы спаслась душа. Поэтому для этого человека, который совершает страшные грехи, убийство, блуд, пребывает в гордыне, вот, в него вселяется злая сила. И этот злой дух может подчинить всю его душу, все чувства телесные. Но человек начинает ногами стучать, биться головой об пол, об стену, может гвозди мелкие глотать. Он даже не соображает, что он делает. Особенно, когда соборуют, помазуют обычно палочки, сантиметров по 15, наматывается вата, макает сырое масло, начинает помазывать, вот такие бы я видел, бесновато выхватывает палочку деревянную и ее жует, съедает. Или, допустим, пьет стакан воды, откусывает у стакана кусок стекла, начинает жевать и проглатывает. И ничего с этим человеком не бывает. Или бывает, ударится человек, стоит как столб, и вдруг повалился, и головой ударяется о каменный пол, на голове шишка, смотришь, к утру она прошла. И человек нормально мыслит. Правда, я видел и такое. В Троице Сергии, когда я 10 лет жил, 3 года я дежурил в храме преподобной Сергии, где святые мощи. Вдруг одна женщина подходит приложиться к святым мощам и не может. И вдруг в ней бес закричал: «А, дура, ты думала, что у тебя астма, а это я был. Я боюсь Сергия, я выхожу отсюда». Ее приложили, бес вышел из нее. Значит, этот человек когда-то в церковь не ходил, Богу не молился, не каялся. И он становится сосудом нечистого духа. В таком человеке уже Дух Святой не живет, а живет злой дух. Поэтому человек, когда вот в семье живет, он очень раздражительный, начинает кричать, ругаться, даже сам не понимает, что делает. Конечно, вот такой человек бесноватый. И таких людей очень много. Про сколько я прожил в Сергиевой Лавре 10 лет и по Чайской Лавре 5 лет. Я знаю, там сотнями таких людей приезжало. И все, конечно, они ищут что? Выздоровление. А поскольку Господь – это наш Отец, это любовь, Он желает, чтобы мы спаслись, а люди, которые не церковные, они начинают бегать, искать таких людей, кто бы мог помочь им освободиться от этой сущности страшной. И вот они ходят по всем больницам, никто не может помочь, и в конечном счете они уже приходят в церковь, опять же цель такая – освободиться и продолжать ту же самую греховную жизнь. Поэтому Господь таким людям не дает исцеления, потому что ему это не для пользы. Я знаю таких людей, которые получили исцеление. Бес вышел, но остаток какой-то, видать, демон со стороны нападает, еще полностью не освободился. Значит, Господь удерживает. Для чего? Для того, чтобы человек укрепился в вере и чтобы исполнял заповеди Божии. И когда он уже полностью вошел в это, тогда демоническая сила оставляет этого человека. Ему становится легко и на душе, и в теле. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, мы слушаем вас. Говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Отец Амвросий, раб Божий Никита. Я хотел спросить, вот ну, много вот, так скажем, девушек знакомых и так далее, и, так сказать, общаемся. Но вот как вот узнать свою жену, свою невесту, потому что уже как бы и возраст, и 30 лет хочется уже, как говорится, ну, найти какую-то избранницу свою. Определиться. Жениться. Да, определиться. Вот. И, соответственно, вот желание есть, а, так скажем, человека сложно знать, потому что много и хороших в общении, интересных, но вот той, с которой как бы ребенка растить, с которой жить вместе, семью строить, таких как бы, ну, сложно такое определить человеку. Вот, может быть, что-то посоветуете, спасибо Господи. Ну, сказано так. Народная пословица: семь раз отмерь, один раз отрежь. И, конечно, только Господь может помочь. Он говорит: просите, и дастся вам. Стучите, и откроется вам. Ищите, и найдете. Я знаю одного человека, когда я жил в Сергиевой Лавре. Он жил в этом городе, в Сергиевом Посаде. И он молился. Каждый день приходил в храм. И говорит: Господи, найди мне спутницу жизни. И однажды он пришел в Москве, в Богоявленский храм, и там молился. Выходит из храма, и у дверей стоит девушка. Он так обратил на нее внимание. Она ему улыбнулась. Он подходит и говорит: как тебя звать? Она говорит: Катя. Ты замужем? Она: нет. Поговорили, познакомились. Я знаю, что они мирно жили. И каждый день возили на коляске детей. Каждый день их причащали. И учили их молиться. То есть закладывали в православный фундамент в их душах на всю жизнь. Конечно, я не знаю сейчас, уже прошло много времени. Вот он просил Господа, а Господь уже послал доброго человека. Конечно, молитва чудеса творит. Только в это надо верить. И Господу довериться. Допустим, попросили, вдруг сразу раз, получили. Нет, надо потрудиться, помолиться, попоститься. Тогда Господь уже пошлет спутницу жизни. Ну, конечно, апостол Павел говорил, что хорошо было бы оставаться, как я. Он не был женатым. Но если вы вступите в брак, будете иметь скорбь по плоти, но мне вас жаль. Это вот священные слова, которые сказаны Духом Святым. Так что надо всецело предаться Господу, а Господь все устроит. Пашка, вот близко к этому вопросу, вопрос, который пришел по СМС. Как узнать волю Божию? Вот как действительно узнать, даже вот молодому человеку, жениться ему, или, может быть, действительно выбрать монашеский путь? Какие-то другие вопросы. Вот как определиться с волей Божией? Мы не всегда можем для себя понять. Для этого нужно, может быть, как-то усиленно молиться, чтобы узнать волю Божию. Или что нам нужно делать, чтобы правильно поступать? Вот однажды в Сергиевой Лавре, на клиросе, один духовник сидел, и к нему подходит один гражданский человек, молодой. Он ему говорит: батюшка, может, тебе в монастырь уйти? Вот я для монастыря не годен, откровенно говорю. Мне надо жениться. Он: ну, хорошо. Тогда мы себе подыщем. Если тебе девушка это понравится, пожалуйста, женись. Конечно, ведь хорошо, когда у духовника исповедуются молодые люди, он знает одного и другого. Допустим, он знает его и знает ее. Он может познакомить. Он не скажет: вот, Боже, благословенный, давай. А они должны пообщаться обычно как? Раньше, еще до революции, православные христиане, когда связывали себя брачными узами, они знакомились, допустим, юноша с девушкой, они могли только поздороваться и сидеть друг против друга. То есть не вешались друг другу на шею. Не обнимались, не целовались. Вот. Это было как пред Богом. Это было похвально. И тогда они уже вступали в брак. И была семья нормальная. Как Никон. Вот. И епископ Вологодский. В их семье было 23 ребенка. И они знали, что это воля Божия. То есть, если Господь сказал, вот, размножайтесь и наполняйтесь землю, с какой целью? Чтобы людей больше вошло в обители рая. Их воспитывать в православном духе. Вот однажды я летел в Панаму. Там где-то 20 часов лететь. Мы знаем, что океан огромный, но он имеет границы. А вот любовь божественная, она границ не имеет. Поэтому Господь хотел бы, чтобы все люди спаслись. И Он всем людям предлагает такую возможность. И, конечно, вера творит чудеса. Если ты помолился и веришь в это, не сомневайся, Бог определит. Все будет хорошо. А мы подчас, когда молимся, мы в это не верим. А вдруг Бог меня не услышал? А вдруг Бог меня не видит? Часто бывает такое. Пашка, а если вот шире, не только о семье, а вообще, как узнавать волю Божию в любой ситуации? Но если мы всецело предались воле Божию, что бы с нами ни случилось в жизни, любая беда, то ли мы потеряли всю семью, потеряли, может быть, мужа, может, потеряли детей, может, сына одна осталась, может, ее парализовала, это воля Божия. Значит, Господь таким путем спасает ее и семью. Ну, как сказано у святых отцов, что Господь человека забирает в самую лучшую минуту его жизни. Значит, так Богу угодно. Значит, это воля Божья. Ведь без воли Божьей ни один волос с головы не падает. Случаев больших и малых до мелочей не бывает. Везде воля Божья. Ну, для примера скажу лично о себе. Поскольку при советской власти постоянно каждый верующий был под контролем коммунистов. И что интересно, и меня преследовали коммунисты, и можно сказать КГБ, 50 лет. Что я в церковь хожу, что я молюсь. Ну, всякие козни устраивали. И в газетах, и по радио говорили. Но я говорил, да будет воля Божия, что Господь не делает все к лучшему. Значит, так надо. Бог знает, что мне полезно. И что интересно, когда делают зло, то Господь зло превращает в добро. И так получилось, что меня, когда постригали, 20 декабря дали имя Амбросий. А в этот день КГБ, праздник. И также Господь дал и человека, майор КГБ, это он сейчас священником. То есть кругом люди стали окружать сельское КГБ. И генерал один, да, пришел, другие там исповедуются. Вот как-то поток такой идет, КГБ работников. И квартиру дали, пожалуйста, в Москве. А кто жил? КГБ. И дом КГБ. То есть Бог никого не оставляет. Это я только так заметил. А сколько не замечено, сколько не обращал внимания, но это все Бог дает для того, чтобы мы всецело предались воле Божию. А все то, что Бог не делает, все только на пользу нашей души. Нам позвонили. Мы слушаем вас, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Отец Амвросий и монахиня Иоанна. С любовью огромной, Валентина. Спаси Господи. У меня вопрос таков. Вот когда я ощущаю, что я прохожу через страдания, через болезни, что я ближе к Господу, правильно я понимаю или нет, вы сейчас рассудите. Если у меня все какое-то благополучие, мне это не нравится, я чувствую, что что-то не то. Значит, Господь, наверное, оставил меня, я так понимаю, может быть, не так или не так. Но дело в том, что вот 8 лет назад у меня была выставлена онкология. В полном смысле, кишечного отдела. И я походила по врачам туда-сюда, и в Иваново была, в вашей больнице, там очень хорошие медики. Мы там родственники живут. Когда я походила по врачам, походила, тут начали, у них такая путаница началась, а я сама врач. И пришла домой, написала крупными буквами: «Не бойся, только веруй». Все, я принесла к ногам Господа, я упала на колени, я говорю: «Господи, всю себя приношу к Тебе. Да будет воля Твоя, да не будет моей воли никак». Спаси Господи, матушка. Вы правильно понимаете. Мы пришли в этот мир не жить, а приготовиться в духовный мир. Нам Бог приготовил новое небо, новую землю. Мы должны умереть и воскреснуть. А здесь идет подготовка потусторонний мир, мир большинства. Сколько миллиардов было людей, все перешли в духовный мир. Я помню такой пример. В Египте, в Александрии, одна женщина пришла в храм, и всю службу стояла на коленях перед крестом и плакала. После службы к священник подошел к ней и говорит: «Матушка, какое тебе горе?» Она: «У меня горе великое». «Ну, скажи мне». Она говорит: «Вот уже 2 года я не болею, и у меня птицы и скот не болеют, никто из них не умер. Я думаю, что меня Господь забыл, потому что Он сказал: кого люблю, того наказываю. А у меня все прекрасно, хорошо». Вот она так правильно мыслит, что Бог ее оставил. Конечно, Бог никого не оставляет. Бывает, что в страданиях Господь дает передышку, чтобы набраться духовных сил и дальше продолжать путь. Конечно, Господь забирает в самую лучшую минуту жизни, когда человек уже лучше не станет. И, конечно, эта ценность огромная, когда человек поймет, что вот эти болезни Богом попущены по Его святой воле для спасения нашей души и для спасения тех людей, которые нас окружают. Мы слушаем следующий звонок. Пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Как идет пострижение в монастырь? Сначала послушница, потом иникини, а потом... И бывает ли такое, что иникини уходят из монастыря или выгоняют их? И вот что бывает, когда монахини уходят в мир? Ну, скажем так, поначалу человек приходит просто присмотреться, сможет ли он в монастыре пожить. Этот человек называется приживающий. Если ему понравилось, он несколько лет пробыл, нес послушание, и он духовно выздоравливает через послушание, не живет по своей воле, что он пришел не жить в монастырь, а спасаться, никого не осуждает, он приживается. Потом могут ему одеть подрясничек. Если дальше так продолжается его нравственная жизнь, могут его и постричь. Она может стать инокиней. Это рисофор. Бывает, что меняет имена, а бывает, что и не меняет имена. А потом уже, когда утвердились, когда уже там лет 40 стало, могут постричь в монашество. А в дальнейшем, когда человек утвердился, уже встал на правильный путь и уже пребывает постоянно в молитве, в добрых делах, вот, могут все ему постричь. Это обычно бывает уже на склоне старческих лет. Вот это надо знать. И, конечно, человек берет крест и вместе со Христом идет и несет этот крест до могилы. И сказано, что с креста не сходит, а снимают. Поскольку человек – это воин Христов, как Нил Мирточивый говорит, что третья часть ангелов пала с неба, и у злых духов страшная зависть к человеку, что они видят, что человек спасается и займет их места на небе. Поэтому они препятствуют человеку. И вот Нил Мирточивый говорит, что мир будет стоять до тех пор, пока не наполнится число падших ангелов. А это число должно наполниться ангелоподобными, людей во плоти живущих. Конечно, если человек попал в монастырь, не спасаться, а жить, он начнет осуждать начальствующих, что плохо его кормят. Ему не нравится тот человек, с которым он живет. Не нравится ему послушание, не нравится одежда и там все прочее. Такой человек, он не укрепился в вере, он не пустил корни в своей жизни. Он очень слаб. Такой человек может и оставить монастырь, и уйти, если в нем слабая вера. Поэтому преподобный Варсонофий Оптинский старец, он говорит так, что некоторые послушницы пришли в монастырь. Они по кельям ходят, болтанёй занимаются, осуждением, чаепитием. Но не все. Есть, которые уже монахини, утвердились в вере, встали на рельсы, уже не ходят по кельям, болтанём не занимаются пустословием, никого не осуждают. У них только одно – храм и молитва. И в келье, и в храме. Ведь здесь надо сказать, что ведь когда человек начинает молиться, это духовная пища. И человек с жаждой начинает читать псалтирь, Евангелие, молитву Иисусу. Порой такого человека нельзя отнять от молитвы. Потому что каждое слово входит в сердце человека. И он испытывает великую радость. Это Господь дает за труды человеку. Какую радость? Ну, то, что человек мед поел, это только услаждение языка. И человек получил какое-то радостное известие. С молитвой это ничего не может сравниться. Потому что сказано в псалмах, что молитва сладше меда. И такой человек, он когда утвердился в молитву, он даже себе покоя не дает. Он может спать сидя, может спать стоя. Даже такие подвижники были, когда клали под голову полено, которым печку топят, чтобы долго не спать, потому что у них в сердце молитва идет. Он спит, а молитва движется в его сердце, создает сладость, и он от этой сладости он спать не может. И такие подвижники даже стоя спали, даже брали камень в руку, и когда по немощи человеческой плоть слабела, человек засыпал, камень падал из руки, он просыпался, поднимал этот камень и опять продолжал молиться. И однажды был под Петербургом, там была такая блаженная Люба. Она с детства сирота, работала на резиновом заводе, калоши делали. У меня была маленькая видеокамера. Я пришел. Она была около храма. Там люди подходили к ней. Она не видит, полуслепая, уже старенькая. Они какие-то ей вопросы задают. Но я подождал, когда все ушли. И так приблизился метров на пять. И вдруг она высказывает: «Отец Амосий!» И раз отвернулась, себя зажала. У ней выскочила. Ну, от Духа Святаго ей было открытие. И вот остался у них ночевать. И ночью я вышел там, где она спит. Немножко свет есть. Я на видеокамеру стал ее снимать. У нее левая нога больная. И правая нога больная. Она ее положила на кровать. А здоровая нога висит, не касаясь пола. И она на локте спит. Но спит как? На локте спать, а рука под голову. Это она так засыпает, засыпает, опять проснется. Вот. Молитву все читает, читает. Вот так засыпает. Мне даже это все осталось в записи. Вот люди добрые, такие святые, они постоянно свою плоть мучили, нудили. И, конечно, такие люди, они молятся за нашу страну, за всех православных, за весь мир. Вот такими людьми еще ряд других много, и наша Россия живет. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Батюшка Амосий, вопрос из Новгородска, Агинска. Вот первый вопрос, это значит, женщина пожилая спрашивает, можно ли про себя шепотом читать утренние и вечерние молитвы, не вслух. Вот, это первый вопрос. И второй вопрос, можно ли, как вот, вот бабушка у меня тоже тяжело больная, пригласить священника на дом, но она как бы не... Она как бы против. Я уж ее заставляю, прошу, говорю, ну мало ли, через день-два ты умрешь, не дай Бог. Вот. Спасибо, Господи. Да, спасибо. Ну, последнее. Если человек не желает покаяться, и что пришел священник, причастить, это страшно. У меня был такой случай. Я в Иванове в соборе служил. Ну, в день там по 10 человек причащали, по 2 собора у него было. Прихожу к одному в квартиру, звать Анатолий. Я говорю, когда вы исповедовались? Он говорит, никогда. Я говорю, у вас есть желание поисповедоваться, очиститься? Он говорит, нет у меня желания, я не хочу. У него рак. Но я вижу, что ему очень тяжело, и он в руках держит бутылку с водой, а на бутылке соска. Он постоянно губы смачивает. Ему очень тяжело. Губы сохнут. Я со всех сторон подходил. Минут 20 с ним беседовал. Говорил, Анатолий, к тебе в святых тайнах пришел сам Христос. Это на редкость бывает. И у тебя прекрасно есть возможность душу очистить, соединиться с Богом. Я говорю, так ты умрешь без покаяния, и душу твою заберут злые духи. Это же страшно. Ты уходишь в вечность. Мир большинства. Он говорит, нет, не буду, не буду, не буду. Вот такая гордыня. Или помрачение ума. Ну что, я стал одеваться. А тут люди, которые вызывали, я им отдал квитанцию. Я говорю, когда он пожелает сам, вот тогда нас вызовите. А так? Нет. Говорит, батюшка, ну последний раз поговорите с ним. И прям встали к него, еще двое женщин. Анатолий, к тебе же батюшка пришел. Вот мы вызывали к одному человеку. Батюшка причастил, и он выздоровел, и стал ходить. Ему хорошо стало. Вот. Смотрю, он молчит. Они говорят, ну, батюшка, еще последний раз поговори с ним. Я говорю, Анатолий, ты меня слышишь? Он молчит. Я посмотрел на его глаза, а глаза у него мутные. Я говорю, у него душа уже вышла. Он мертвый. Пульс прощипали, уже не бьется. Душа вышла. Значит, прямо у ног Христа бесы забрали его душу. Все зависит от нашей свободной воли. Желает человек или не желает. Ну, а вам надо с этим человеком, бабушкой, поговорить. Объяснить, что есть другой мир. Что у нас есть не только тело, есть и душа. Душа бессмертная, разумная. Это у животных душа, она не имеет разума. Животное умирает, душа выходит из тела и рассыпается, то есть растворяется в воздухе. Читать, конечно, молитвы лучше вслух. Но можно, если и шепотом читать. И в уме можно читать. Бог принимает. Но особенно молодым хорошо читать вслух. Для чего? Чтобы эта молитва усваивалась через слух. И мы легче можем запомнить. И наш язык, он привыкает к молитве. А когда в уме будем читать, то очень трудно запомнить слова. Мы слушаем следующий звонок. Пожалуйста, говорите. Алло, добрый вечер. Да, добрый вечер. Благословите на вопрос, ваш преподаватель. Да, благословите. Спаси Христос. Вот недавно слушал повествование властях, о царских властях, что вот она от Бога, царь еле помазывается на царстве, а вот что вот власть избранная людьми, например, та же президентская власть, так сказать, она этого благословения от Бога как бы не получает в результате, так сказать, всего процесса. И вот в связи с этим вот вопрос вот с выборами, да, вот насколько надо вот православным участвовать в вот проявлении своей воли на выборах, и вообще вот эти выборы, они как вот насколько они соответствуют воле Божьей. И вот, может быть, вы Спаси Господи. Премудрый Соломон говорит так. Хорошая жена – это награда мужу. Плохая жена – это наказание мужу. Хороший правитель – это награда народу. Плохой правитель – это наказание народу. Но святые отцы предсказали, что придет такое время, когда Господь изберет из молодых людей, и они восстановят все то, что было попрано в свое время. Сейчас самое прекрасное время для спасения души. Поскольку Господь нас вызвал из небытия в бытие для вечности, поэтому храм открывается, монастыри открываются, слово проповедуется, книги можем в любом храме купить для души, кто желает. Никто тебе не притесняется веру. Это самое главное. И хотя сказано святыми отцами еще до революции, что когда будут голосовать за единого царя, вот тогда нельзя уже будет. За единого царя. Но это имеется в виду, когда придет Антихрист, это один царь во всем мире. И также ведь предсказано, что Россия не будет материально богата, она будет духовно богата. Многие за границу выезжают. Опять же, для чего? Все для своего тела, а для души-то там мало. В России сейчас много храмов открывается. Вот даже в Москве сейчас должны построить за год, за два 200 храмов. Ведь еще до революции было в 18 году уничтожено 300 тысяч епископов и священников. А сейчас хотят восстановить. Вот, опять рукополагают священники, епископы, чтобы наша Россия, ожила. Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». На ваши вопросы отвечает архимандрит Амвросий Юрасов. Батюшка, у нас звонок. Мы слушаем. Так, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогой батюшка Амвросий. И очень рада слышать монахиню Дианну. Здравствуйте. Я молилась за вас. Спасибо, Господи. Бог вам и дальше служить вот тут у нас на радость нам. Спасибо, Господи. Отец Амвросий, вопрос у меня такой. Вот к началу передачи, возвращаясь про бесов. Вот, как я понимаю, Господь создал ангелов бессмертными. Ну, значит, и которые отделились бесы, вот упали с неба, они, по-моему, тогда тоже бессмертные должны быть. А вот в Евангелии мы читаем, что свиньи бросились в море, и вроде как, ну, там больше ничего не сказано, но типа вроде что вот и бросились с крутизны, как будто бы бесы, такое впечатление, что они там утонули. А вот на самом деле... Свиньи погибли, а бесы-то не погибли. Не погибли? Нет, конечно, это духи. А вот тогда в чем, собственно, радость? Значит, они пойдут в других людей, вот как тот этот вот мне... Значит, одного человека изгонят, а он в другого войдет. Если как... кто будет свинский образ проводить, конечно, они войдут в этого человека. Опять же, под допущением Божьим. И для спасения этого человека. Большой как раз вопрос по теме нашей передачи, тоже нам пришли смс-вопросы. Вот такой, кого слушать? Профессор Осипов учит, что отчитки — это магия и актерство. Для того, чтобы заниматься отчиткой, этот человек должен получить от Бога свыше дарование, когда он имеет Духа Святаго в себе. Ну, вот как он же Осипов рассказывал, под Москвой был один старец, Алексей, который занимался отчиткой. А его спрашивают: вот тебе чадо, девушка там, я за 20 лет, бесноватая, почему ты не можешь беса выгнать из нее? А он говорит: ведь она же исповедуется, причащается. Если Господь не изгоняет из нее беса, а я какое имею право изгонять? Конечно, вот люди, которые святые, так их тень даже изгоняла бесов, старцев. Они смиренные. Конечно, сейчас, почему Алексей Осипов сказал, потому что после 70-летнего гонения все разрушено, святое. Ведь эта коммунистическая власть, это разрушительная сила. Она может жить только тогда, когда есть что-то разрушать. Когда все разрушили, она кончилась. Потому что заурпаторская, захватническая власть, она живет 70-75 лет. Поэтому сейчас настало прекраснейшее время, когда Россия начинает оживать. Когда монастыри, храмы открываются, проповедуется Слово Божие. Ну, все возвращается на свои круги. Уже не Советский Союз считается, а Россия. Русь святая. Ну, святой пока еще нельзя сказать. Еще до этого очень и очень далеко. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотела спросить. Вот у моей мамы случился инфаркт. Забрали в больницу. Я стояла на молитве, вот ночью молилась Арваре Мученице, Паисию Великому, Иоанну Кронштадтскому, чтобы она дожила до утра и чтобы ее причастить. Я была в этом уверена, вот такая уверенность была. И мне позвонили, сказали, она умерла. Вот, почему такое бывает? Она верующий человек, причащалась. Вот перед смертью, перед самой, не удалось причастить, пособоровать. Вот. Она уже лежачая была, больная. Ну, значит, так Господу угодно. Значит, Господь знает, Он все определяет, кому жизнь длинная, кому короткую. Все в руках Божьих. Даже и в этот момент она не причастилась. Господь же имеет право полное прощать грехи нам или не прощать, в Его власти. Но самое главное от нас, Богу, что нужно? Смирение. Чтобы мы не думали о себе, что-то мы значим. Мы никто, ничего. Вот это надо знать всем. Так предайте воле Божией все это. Батюшка, вот вопрос, на который, по-моему, вы не ответили. Был вопрос, можно ли молитвы утренние и вечерние читать не вслух, а шепотом? Почему же нельзя? Можно, конечно. Можно, да. И в уме, и шепотом. Угу. Такой вопрос. В своих молитвах церковь просит Господа избавить от нашествия иноплеменных. А по словам Силуана Афонского, душа не в силах иметь мир, если не молится за врагов. Тогда как относиться, например, к мигрантам, наводнившим нашу страну? Молиться за них? Ну, если эти люди, они не крещенные иммигранты, другой веры, а мы молимся за всех православных христиан. Вот, чтобы Господь помог спастись и всем. Даже есть святые отцы, как Антоний Великий, Макарий Великий, они молились, чтобы и бесы спаслись. Это было такое. Так что молитва – это любовь к человеку. Ведь любому верующему человеку ведь жалко же, что человек против Бога восстает. Умрет, куда он идет? Он там без Бога. Ну, точнее, можно вот так сказать. Вот человек, когда больной глазами, у него воспаленные глаза, где ему легче быть? При солнечном свете или в темном месте? Все говорят, в темном месте ему легче. И, конечно, такой вот человек, который Бога верит, что его нет, и живет свободно, всех обманывает, вокруг пальца обводит, скапливает миллиарды, пребывает в зле, в гневе, в убийстве. Ведь он со светом не может жить. Ему где легче будет? Подальше от Бога, подальше от света. В том месте, где муки. И там он мучится. А Господь ведь не желает никому смерти. Но кто обратится, тех он спасает. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Амбросия, матушка Анна. Я бы хотела спросить батюшку. У меня такое обстоятельство скорбное. Один человек, в общем, родственник даже, очень близкий родственник, внук мой, что-то страшно озлобился против меня. Все его обвинения, вот, в принципе, ложные. Я же вижу, что-то с ним происходит. Здесь, конечно, недостаток есть воспитания со стороны его матери. Вот. Но как мне защитить себя от этой злобы? И что я могла бы сделать для него, чтобы он не был таким злым? Потому что он в храм не ходит, не причащается, не исповедуется. Спасибо, Господи, матушка. Все люди добрые, все люди хорошие. Но Господь нам дал великий дар – это свобода. Если мы свою свободную волю отдаем злому духу, тогда беда. А так вот не обращайте, что это он против вас. Это злой дух против вас. Вот когда вы берете камень и бросаете в собаку, этот камень пролетает мимо, и она бежит за камнем и хватает его. Но камень же не виноват. Виноват тот, кто бросил этот камень. А собака не соображает. Вот она за камнем гонится. Так вот, точно и демон через человека действует, а мы на этого человека, он же не виноват. А свой дух виноват. А человек отдался злому духу, свою свободную волю. Поэтому и страдает. А вам бояться не надо. Пусть это зло, оно его съедает, как сказано, горящие угли на его голову, если вы будете терпеть и в голову не брать, и предаваться воле Божией. И сказать, что за мои грехи мне это мало. Я должна понести оскорбления, поношения, всякого рода обиды. Ну хорошо, хоть от своих родственников получаем вот такие неприятности. А если от других будете, там уже пострашнее. Поэтому Господь попускает всякого рода вот, страдания. То, что мы можем понести, Он сверх сил нам не дает. Ни болезней, ни скорбей. Сколько сможем понести? Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, объявление. 19 октября в среду в 18 часов в Международном славянском культурном центре в Черниговском переулке, дом 3/13, состоится вечер памяти известного скульптора и патриота Вячеслава Михайловича Клыкова. Проезд метро Третьяковская или Новокузнецкая, Черниговский переулок, 9/13, телефон 951-26-31. Это будет 19 октября в 18 часов. У нас есть записки, просят помолиться о здравии болящей Надежды, Евдокии, болящей Марии, Клавдии, Надежды, Николая, Людмилы, Михаила, Христины, Вадима, Татьяны, Антонины, Петра, Ирины, Людмилы, Андрея, Ники, Марка, Наталья, Вадима, Марии Сачады, Михаила, Любови, Людмилы. И просят помолиться о упокоении новопредставленной Анны Рогозовой. Просили сдать как раз кровь для спасения Анны. Анна отошла ко Господу, и родители благодарят всех, кто откликнулся на просьбу радиостанции. Помолиться о упокоении новопредставленной Ирины. Умерла при родах, малыш жив, осталось трое деток. Новопредставленного Анатолия 40 дней, новопредставленной Анны, Натальи, Александра, Владимира, Павла, Александра, Марии, Нины, Лидии, новопредставленной монахини Лаврентии, новопредставленной послушницы Ирины. И о здравии болящих Нины, Валентины, Таисии, болящей Инкини и Фросинии. Монахини и Анны. Архимандрит Амвросия, всех, кто трудится на радиостанции «Радонеж». Мы должны так все перекреститься, сказать: «Господи, помоги нам всем спастися и в разум истинный прийти». А когда поминаем об усопших, то должны в это время сказать: «Упокой, Господи, душу усопшей работай, просим всякое совершение, вольное и невольное, и даруем Царство Небесное и вечный покой». Батюшка, вот еще дали дополнительный список. Давайте еще зачитаем эти имена. О здравии Людмилы, Елены, Екатерины, Николая, Нины, Галины Сачады, тяжело болящего Леонида, тяжело болящей Натальи, Леонида Николая, Ирины, Сергия Сачады, Виктора Сачады, Надежды, Елизаветы, Виктора, Валерии, Екатерины, Протерея Владимира, Фатине Сачады, болящей Натальи. Господи, помоги всем нам спастись. Пашка, вот обращаюсь к СМС-вопросам. Что делать, если власти отказывают в регистрации брака? Не венчаться и отказаться от создания семьи? Какая-то, видно, проблема, и не могут зарегистрировать свой брак. Ну, там лучше всего с правящим священником, который в этой епархии находится. Подойти к этому священнику, побеседовать, да, и определить, как поступать дальше. Угу. Там какая-то причина есть. Вероятно, да. Батюшка, вот такой вопрос. Кого любит Господь, того наказывает. Как понимать эти слова? Ну, поскольку мы говорим, что Бог – это любовь, Он никого не наказывает. Он просто дал нам наказ. Не убивай, не прелюбодействуй, не воруй, чти отца и мать, и будешь долго жить. А кто не чтит отца и мать – до злой смерти умрет. Не гордись, не раздражайся, не осуждай никого. То есть Бог дал нам наказ. И когда мы вот этот наказ исполняем, все нормально. А когда мы этот наказ не исполняем, мы сами себя наказываем. Но не Бог нас наказывает. Батюшка, как-то вам являлся ваш друг Марк и говорил, что в той жизни, загробной, наши дела не нужны. И вопрос, разве наши добрые дела там не нужны? Ну, если мне профессор Марк являлся во сне и сказал, что самое главное не наши труды, а послушание. А через послушание добрые дела совершать, а не Богу угодно. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Напоминаю, что сегодня на ваши вопросы отвечал архимандрит Амвросий Юрасов. В среду отец Амвросий продолжит отвечать на ваши вопросы. Благодарим вас за внимание, просим ваших святых молитв. Простите.